Глава третья. Я подскочил с кресла так резко, что старые пружины жалобно скрипнули под внезапной нагрузкой. Комната качнулась, словно палуба корабля в шторм, а в голове, как удар молнии, вспыхнуло осознание. Его душу вырвали и похитили. Я сам не ожидал, что произнесу это вслух, но теперь, когда мысль обрела форму, она казалась невероятно логичной. Все сходилось. Ритуальный круг, отсутствие сердца, та странная пустота, которую я видел, глядя на труп. Тишина затянулась, а потом раздался безэмоциональный голос, в котором на этот раз отчетливо слышалась нотка ехидного удовлетворения. Словно учитель дождался, пока самый тугой ученик в классе наконец-то решит простейшую задачу. «Вот тенате, я уж думал, ты не догадаешься». Эта говорящая макулатура явно получала садистское удовольствие от моих мучений. Мог бы сразу сказать вместо того, чтобы водить за нос. «Меньше умничай, бумаженце!» — прорычал я, поворачиваясь к тумбочке. «И вместо того, чтобы сказать прямо, разводишь тут метафоры про мясников и хирургов. Говоришь полунамеками, что мне очень не нравится. А теперь объясни, душу что, можно вырвать?» «Можно». Одно это слово, брошенное с ленивым безразличием, перевернуло все. Мои представления о психее расширялись на ровном месте и приобретали новые грани. Я думал о психее как о неотделимой части организма, словно о программном коде, который умирает вместе с железом. Но оказалось, что этот код можно скопировать, или вернее вырезать. Грубо, варварски, но вырезать. Словно хирург, удаляющий орган, только вот орган этот был не из плоти и крови, а из чего-то гораздо более фундаментального. «Таким образом», — продолжил гримуар, явно наслаждаясь своей лекцией, «похищенную психею можно законсервировать, запереть в подходящем сосуде, как Джейна в бутылке. А дальше — варианты использования. Самый примитивный — поглотить, выпить, как стакан воды, чтобы восполнить собственную жизненную энергию». Я слушал, и в голове рисовались картины, от которых становилось не по себе. Вампиризм. Только не кровь высасывают, а саму сущность. Это была не просто магия. Это был какой-то запредельный уровень. Переливание крови, трансплантация органов. Все это казалось детскими играми по сравнению с возможностью переливать жизненную энергию. Кто способен на такое? И главное, зачем? Ради силы? Ради бессмертия? Или есть что-то еще? «Или», — добавил гримуар, — «можно попытаться вдохнуть эту душу в другое тело, пересадить ее в умирающую оболочку, чтобы запустить ее заново. Но это уже высший пилотаж. Требует не только огромной силы, но и сложнейших артефактов, катализаторов, точнейшего ритуала. Малейшая ошибка, и обе души просто аннигилируются». Я сел обратно в кресло, ощущая, как тяжесть нового знания давит на плечи. Голова шла кругом. Кого вдохнуть? Как восполнить? Для чего? Мои брови хмурились сами собой, пока я пытался сложить эту мозаику. Это выходило за рамки всего, что я знал, но в то же время у меня уже начинали формироваться предположения. «Думай, Громов, анализируй. У тебя есть факты, есть логика, используй их». «То есть?» — я пытался облечь эту мысль в слова. «Чужую энергию можно похищать, высасывать как сок через трубочку». Аналогия была грубой, почти детской, но она точно отражала суть. Меня не смущала ее примитивность. Главное было понять принцип. «Типа того», — подтвердил гримуар. «Но это тоже навык, подселенец. Так что губу пока не раскатывай, а то наступишь. И тренируйся на том, что у тебя есть сейчас. Доверься мне, и скоро начнешь двигаться километровыми шагами». «Километровыми шагами. Красивые слова. Пока что я топчусь на месте. Объясни подробнее, для чего могли вырвать душу у того эльфа». В голове уже начали выстраиваться первые самые дикие гипотезы. Я как врач мыслил категориями «пациент, болезнь, лечение». Если кто-то пошел на такое, значит, у него была крайняя необходимость. Не просто жажда силы, а что-то более фундаментальное. Первая гипотеза. Кто-то умирает. Какой-нибудь могущественный аристократ или маг, чье тело угасает от неизлечимой болезни. И он, в отчаянной попытке продлить свою жизнь, заказал этот ритуал. Нашел исполнителей, которые добыли для него донорскую душу. Логично. Просто. И от этого еще более пугающе. Если богачи могут покупать органы для трансплантации, то почему бы не покупать души? Рынок есть, будет и предложение. Вторая гипотеза. Что-то еще, что-то более зловещее. Может быть, речь идет не о продлении жизни, а о ее возврате, о воскрешении. «Эльфы — сильные маги, если тебе это еще не стало известно, подселенец». Голос гримуара вырвал меня из размышлений. «Их души, естественно, наполнены большим количеством энергии, чем людские. Может, кто-то вздумал прибрать к себе весь его объем резервуара, например. Или воскресить какую-нибудь темную сущность. О чем мне знать-то? Это все теория». «Воскресить. Да, он тоже выдвинул эту мысль. Не продлить жизнь, а вернуть ее. Вернуть кого-то из мертвых. Возможно ли это? Если можно пересадить душу, то почему бы и нет? Взять мертвое тело, накачать его чужой жизненной силой, как спущенную шину, и вставить новую батарейку». Звучало как научная фантастика самого низкого пошиба. Но в этом мире, где существуют говорящие книги, магия и прочие вещи, которые я раньше не верил, это могло быть правдой. И эта мысль озадачивала больше всего остального. Третья гипотеза. Самая простая и оттого не менее неприятная. Кто-то просто собирает коллекцию. Коллекцию из душ. Зачем? Для ритуала общего масштаба? Для создания чего-то? Или просто? Потому что может. Ох, сука! Я сел обратно на кровать и тяжело выдохнул. Голова трещала от этих догадок. Каждая из них была безумнее предыдущей, но ни одну нельзя было отбросить. Я чувствовал, как накатывает усталость, не физическая, а ментальная. Слишком много новой информации за короткое время. Но я так просто не сдамся. Я разберусь с этим. «Ладно», — сказал я скорее себе, чем книге. «Будем разбираться завтра. Сейчас надо отдохнуть». Но я знал, что сна не будет. В голове уже крутился план. Первым делом вскрытие. Мне нужно было понять, как именно его убили. Была ли причина смерти связана с извлечением сердца, или это было сделано уже после? Потом поиск связей. Один убитый эльф, случайность, но что-то мне подсказывало, что случаев гораздо больше. Нужно искать закономерности. Места, даты, способы убийства. Все имеет смысл. Нужно найти только ключ. Я лег обратно, но сон не шел. Мозг отказывался отключаться. В голове продолжали крутиться обрывки разговора, образы распятого тела и темные предположения. «Если я прав, то мы имеем дело не с обычным убийцей. Мы имеем дело с кем-то, кто обладает серьезными знаниями и возможностями. Кем-то, кто не боится рисковать, кто готов убивать ради своих целей». Вместо того, чтобы считать овец, я потянулся к ноутбуку. «Если реальный мир подбрасывает такие загадки, может, виртуальный даст хоть какие-то ответы?» «Интернет. Место, где правда соседствует с безумием, а факты тонут в море домыслов. Но иногда именно там можно найти то, что не печатают в официальных сводках». Я снова погрузился в мутные воды анонимных форумов. Не городских феодосийских, а более крупных, крымских. «Тайны полуострова», «За гранью реальности», «Крым». Названия были дурацкими, пафосными, но именно в таких местах среди теорий заговора и рассказов о пришельцах можно наткнуться на крупицы правды. Люди любят тайны, любят чувствовать себя посвященными. Иногда среди этого бреда проскальзывает что-то реальное. Я методично вбивал в поисковую строку ключевые слова. «Пропал эльф», «Убийство эльфа», «Ритуал в лесу», «Странная смерть». Каждый запрос открывал новые ветки обсуждений, большинство из которых были откровенным мусором. Но я терпеливо просеивал информацию, как старатель просеивает песок в поисках золота. Первые полчаса ничего. Лишь старые, затертые до дыр истории о вражде людей и эльфов, обсуждении имперских законов, пьяные российские выкрики, скрытые, естественно, за анонимностью. Обычный информационный мусор, который засоряет любой открытый форум. Терпение. В медицине врачи тоже не всегда сразу могут поставить диагноз, а я не сразу могу определить причину смерти. Нужно время, нужна методичность. Я уже собирался закрыть ноутбук, когда мой взгляд зацепился за невзрачную, почти затерявшуюся ветку форума. Заголовок был коротким и лишенным сенсационности. «Странная находка под Керчью». Керчь. Если там что-то подобное, это уже не случайность. Я кликнул. Первое сообщение было написано 2 недели назад. Некто под ником Грибник78, сбивчиво, с кучей орфографических ошибок, рассказывал, как во время похода за грибами в лесу, недалеко от Керчи, наткнулся на труп. «Лежала прям у дерева, вся белая такая, худющая. Я сперва подумал, манекен, кто выкинул. А подошел ближе, а там девка. Молодая, уши острые. Я сразу понял, эльфийка. Полицию вызвал. Они приехали. Все оцепили». Бинго. Еще один эльф. И еще одна жертва. Дальше шли комментарии. В основном скептические. «Очередная сказка от грибника. Наверное, мухоморов переел. Фото есть? Нет фото, значит, брехня». Типичная реакция. Люди не хотят верить в то, что их пугает. Но один комментарий заставил меня напрячься. Пользователь с ником «Бывший мент» написал коротко и по делу. «Случай был. Подтверждаю. Дело быстро замяли, спустили на тормозах. Официальная версия – самоубийство на почве несчастной любви. Но мы-то, кто там был, видели? Там не самоубийство было. Жуткое дело». Замяли. Значит, кто-то был заинтересован в том, чтобы информация не распространилась. Интересно. Я прокрутил ветку дальше. Через несколько дней в ней появился еще один комментарий от того же Грибника78. «Я им говорил, а они не слушают. Я ж потом вернулся туда, когда полиция уехала. Любопытно стало. А там... На дереве знаки какие-то вырезаны, и на земле круг. Я застыл на мгновение. Круг, символы, все как у нас. Тот же почерк, та же методика. Это уже определенно не совпадение. Серийник. Кто-то методично охотился на эльфов по всему Крыму. И последнее сообщение, добавленное всего 3 дня назад. Оно было коротким, но от него по спине пробежал холодок. Автор все тот же. Бывший мент. Мне удалось заглянуть в копию протокола вскрытия. Неофициально, конечно. У нее не было сердца. Грудная клетка вскрыта, как консервная банка. Это не просто убийство. Это что-то другое. Я закрыл ноутбук и откинулся на подушки. Керчь. 2 недели назад. Эльфийка, лес, ритуальный круг, вырванное сердце. Все сходилось до мельчайших деталей. Кто-то или что-то методично охотится на эльфов по всему Крыму. Не просто убивает. Проводит один и тот же ритуал, собирая свою кровавую жатву. Единица – случайность. 2 совпадение. Но в данной ситуации 3-го случая мне не требовалось. Я уже понимал, что эти 2 происшествия имеют между собой самую прямую связь. И мысль о том, что столичным тут делать нечего, становилась все более неправильной. Наоборот, здесь нужны люди с серьезными полномочиями и ресурсами. Нет, здесь нужны столичные. Нужно подключать СБРИ и Инквизицию на более высоких уровнях. Если они так быстро сработали со старшим, то с этими поехавшими оккультистами они тоже смогут разобраться в самые короткие сроки. 2 души. 2 похищенные психеи. Для чего? Для какого чудовищного замысла им понадобилось столько энергии? И сколько еще жертв? Про сколько еще убийств я не знаю. Может быть, эти 2 только начало? Понятия не имею, сколько я еще так лежал, прокручивая в голове различные сценарии, но все же мне удалось провалиться в беспокойный сон. Воскресенье было серым и промозглым. Дождь, начавшийся ночью, прекратился, но небо оставалось затянутым тяжелыми свинцовыми тучами. Воздух был влажным и холодным, пахло мокрой землей и увядающей листвой. Подходящая погода для подходящих мыслей. Мы завтракали в почти полной тишине, нарушаемой лишь стуком вилок о тарелки и тихим шипением кофеварки. После вчерашних событий говорить не хотелось, каждый переваривал увиденное, пытаясь уложить в голове этот новый пласт реальности. Я допил свой кофе, крепкий, почти горький, именно такой, какой нужен был сейчас. Поставил чашку на стол и посмотрел на Лидию. Она сидела напротив, идеально прямая, даже в простом домашнем свитере, сохраняя аристократическую осанку. Но я видел, как напряжены ее плечи, и как она механически ковыряет вилкой свой омлет, почти не притрагиваясь к еде. «Лидия», — начал я, и она подняла на меня глаза. В них все еще плескался отголосок вчерашнего шока. «Я тут подумал насчет предложения Феликса Рихтеровича. Она молча ждала, что я скажу дальше. В ее взгляде читались осторожность и легкое недоумение». «Идея простая и гениальна одновременно», — продолжил я, откидываясь на спинку стула и сложив руки на груди. «Я не могу терять время. Дуэль через месяц, а я, как ты правильно заметила, пока что больше похож на мешок с картошкой, чем на фехтовальщика. Поэтому через 30 минут мы идем заниматься. Время — мой главный враг. Месяц — это ничто». «Нужно сжать обучение, выжать из каждого дня максимум». Она нахмурилась, и в ее взгляде мелькнуло недоумение. «Заниматься? Но а рапиры ты где возьмешь?» «Сегодня без рапир», — сказал я, и в этот момент в голове уже выстроился четкий план тренировки. «Сначала основы, потом детали. Сначала научиться ходить, потом бегать. Сегодня база, основа основ. Ты покажешь мне базовые стойки, перемещения, работу ног. Объяснишь, как правильно переносить вес, как держать баланс. Ты будешь ведущий, а я повторять как отражение. Ты будешь меня направлять». Я смотрел ей прямо в глаза, давая понять, что это не приказ, а просьба. И что я готов принять ее как учителя. «Психология. Нужно дать ей почувствовать себя нужной, важной. Апеллировать к ее гордости». Это был тонкий ход. Я не просто просил о помощи. Я признавал ее превосходство в этой области, отдавая ей роль наставника. Для такой гордой женщины, как Лидия, это было важнее любых слов благодарности. Она молчала несколько секунд, обдумывая мои слова. Я видел, как в ее глазах борется привычная неприязнь ко мне и профессиональный азарт. Фехтование было частью ее мира, ее воспитания. Она знала его досконально. Азарт победит. Любой мастер не может устоять перед возможностью передать свои знания. «Хорошо», — наконец сказала она, и в ее голосе не было ни злости, ни сарказма, только деловая сухость. «Через полчаса на заднем дворе. Будь готов». Она поднялась из-за стола, и в ее движениях уже появилась та собранность и точность, которую я видел у Феликса. Роль наставника преобразила ее, выпрямила спину, заострила взгляд. «Отлично! Теперь у меня есть еще один учитель фехтования». Когда она ушла, я повернулся к Алисе. Она сидела, подперев щеку рукой, и с любопытством наблюдала за нашим разговором. В ее глазах читалось живое участие и едва скрываемое восхищение. Интересно, что она думает об этом? Наверное, ей кажется, что попала в приключенческий роман. «Алиса!» Она вздрогнула, словно не ожидала, что я к ней обращусь. «Что?» «Мне нужна твоя помощь». На ее лице отразилось такое неподдельное, чистое, почти детское удивление, что я едва сдержал улыбку. Она смотрела на меня так, будто я только что попросил ее одолжить мне крылья, чтобы слетать на Луну. Видимо, не привыкла, что ее о чем-то просят в таком тоне. «Не сделай немедленно, а мне нужна помощь». «Помощь?» — переспросила она, заикаясь. «Громов, у тебя точно нет температуры?» Она без всякого стеснения вскочила со стула, подошла ко мне, встала на носочки и, подтянувшись, приложила прохладную ладонь к моему лбу. Ее рыжие волосы щекотнули мне щеку, и я на мгновение замер, ощущая ее близость и легкий запах шампуня. Что-то цветочное, весеннее. «Нет, вроде нормальный», — вынесла она вердикт, отстраняясь и садясь обратно на стул. Но на ее щеках проступил легкий румянец. Я откашлялся, возвращая в разговор серьезность. «Мне нужно практиковаться в своих навыках. Ты видела, что я делал с Лизой? Но это все на пределе и инстинктах. Мне нужно научиться контролировать эту силу. И для этого, как сказал мне один консультант, нужен подопытный». Подопытный не самое удачное слово, но точное. Ее глаза загорелись. Я увидел в ней не жертву, а исследователя, инженера, которому предложили разобрать невиданный доселе механизм. Правильно, любопытство – хороший стимул. «Я тоже хочу практиковаться!» – выпалила она, и в ее голосе звучал неподдельный энтузиазм. «И вообще, ты обещал мне все рассказать, а так ничему не научил. Я тоже видела психею в морге. Может, я тоже так могу?» «Можешь», — кивнул я. У нее определенно был потенциал, я это чувствовал. «Скорее всего. Но сначала ты поможешь мне, а потом я помогу тебе, идет?» Она на мгновение задумалась, взвешивая предложение. Я видел, как в ее голове крутятся мысли, как она пытается просчитать все «за» и «против». Умная девочка, не бросается в омут с головой. «Отлично! Теперь у меня есть и учитель фехтования, и подопытный для магических экспериментов». Мы прошли в холл, я отодвинул кресло, освобождая пространство у камина. Алиса встала в центре, скрестив руки на груди и всем своим видом демонстрируя готовность к эксперименту. Я встал в метре от нее, чувствуя, как на груди начинает разгораться то знакомое тепло. «Что нужно делать?» – спросила она. «Просто стой и постарайся не двигаться», – ответил я и, закрыв глаза, сконцентрировался. «Концентрация. Никуда не торопиться. Чувствовать, а не тянуться силой». Я активировал зрение. Психия Алисы предстала передо мной ярким, трепещущим оранжевым пламенем. Живая, энергичная, полная силы. Она пульсировала в такт ее сердцебиению, переливаясь оттенками от темно-красного в центре до золотистого по краям. Я протянул руку, не физическую, а свой энергетический фантом. Пытался дотронуться до нее, почувствовать ее тепло, коснуться ее света. Это было похоже на попытку поймать солнечный зайчик голыми руками. Я тянулся, концентрировался, но рука не дотягивалась. Каждое движение требовало огромных усилий, а результата не было. Я чувствовал, как утекает моя собственная энергия, как в висках начинает стучать. Во рту появляется знакомый металлический привкус. Не получается. Слишком далеко или я слишком слаб? «А, будет больно!» — спросила Алиса, ее голос в моей голове прозвучал приглушенно, как из-за толстого стекла. «Не должно», — ответил я, хотя понятия не имел, будет или нет. «А что, если я случайно наврежу ей? Что, если мое неумелое прикосновение оставит на ее душе узел?» Мысль была неприятной, но я отогнал ее. «Без риска не будет и прогресса». Ну, и она сама согласилась. И я попробовал снова, снова, методично, настойчиво, как хирург, пытающийся найти нужный сосуд в темноте. Полчаса пролетели незаметно, пот выступил у меня на лбу и заструился по вискам. Перед глазами плыли цветные круги, я чувствовал себя выжатым до последней капли. «На сегодня достаточно, не стоит перенапрягаться». «Все!» – выдохнул я, открывая глаза. «На сегодня хватит». Алиса смотрела на меня с сочувствием и едва скрываемым разочарованием. «Не получилось?» «Пока нет», – признался я, вытирая пот со лба. «Но это только начало». Я вышел на задний двор, прохладный воздух немного привел в чувство, прогнал остатки головокружения. Лидия уже ждала меня, одетая в строгий черный тренировочный костюм. Волосы убраны в тугой пучок, лицо сосредоточено. «Серьезно настроено. Хорошо. Значит, не считает это игрой». «Готов, ученик?» — спросила она, и в ее голосе прозвучали нотки, которые я слышал у Феликса Рихтеровича, и при этом ее же собственные. Ирония и легкая издевка. Кажется, ей нравится, когда я оказываюсь в неловком для себя положении. Ну что ж, пусть наслаждается, пока у нее есть такая возможность. Она не стала тратить время на разговоры. «Стойка! Ноги на ширине плеч. Задняя стопа перпендикулярна, передняя прямо. Колени согнуты. Вес распределен 60/40 на заднюю ногу. Спина прямая». «Четко? Ясно. Без лишних слов». Я пытался повторить. Тело, еще помнившее вчерашнюю тренировку с Феликсом, слушалось неохотно. Мышцы ныли, суставы скрипели, координация хромала. «Не так!» Ее голос был резок, как удар клинка. «Ты заваливаешься вперед! Спину выпрями! Ты не мешок с навозом тащишь, а собственное тело!» Она подошла и, сначала не касаясь меня, начала корректировать мою позу. «Вот здесь!» Она провела рукой в воздухе, очерчивая линию от моего плеча до бедра. «Представь, что у тебя внутри стальной стержень. Не гнись!» И, явно не выдержав моих ошибок, положила руку на мое плечо. Осторожно, словно боялась, что ее тут же ударит током. Но от прикосновения, как и тогда на приеме у Муравьева во время танца, ничего не случилось. Нет желания мне навредить, нет и проблем. «Плечи расслабь, напряжены только ноги и кор», — сказала она, выравнивая мою осанку и постукивая по торсу. «Дыши, ты не дышишь, Громов! Вдох на подготовке, выдох на движении!» Она гоняла меня по площадке, заставляя делать шаги вперед, назад, в сторону. Шоссе, балестра, флеш-атака — термины, которые еще вчера ничего не значили, теперь обретали форму и смысл. Я повторял за ней, как марионетка, пытаясь скопировать ее легкие пружинистые движения. Она красива, когда двигается. Каждое движение точно, каждый шаг продуман. Я чувствовал, как горят мышцы, как сбивается дыхание, как каждая клетка тела протестует против этой непривычной нагрузки. Но я продолжал, потому что понимал, это необходимо. Лидия почти во всем подражала своему учителю. Скрупулезно, дотошно и безжалостно. Она видела каждую мою ошибку, каждую неточность и с явным удовольствием тыкала меня в эти косяки. «Левая рука! Где левая рука? Она у тебя болтается, как плетка! Баланс! Кор! Дыши, говорю!» Но мне от этого было только лучше. Чем больше прорех будет устранено, тем быстрее растет моя компетентность. А на Лидию я не держал зла. Тяжело сердиться на человека, который, во-первых, пытается тебе помочь, во-вторых, разбирается в деле стократ лучше тебя. Ну и очень четко просвещает. Тем не менее, я проклинал все на свете, но останавливаться не собирался. Она права. Без этой базы, без этой муштры, все мои инстинкты и рефлексы были бесполезны. И потому в глубине души я был ей очень благодарен. Она не просто отбывала повинность, она действительно учила меня. И это было важнее любых слов о ненависти.